Глава 14. Подготовка к вхождению в тело. После того, как душа обсудила с гидами и друзьями различные физические и психологические детали новой жизни и тела, решение об инкарнации считается принятым. Было бы логичным предположить, что теперь она без промедления отправится на Землю. Однако, этого не происходит, пока не произойдет еще один важный этап подготовки. Я уверен, уже ясно, что душа, вернувшись с места выбора жизни, должна не только выбрать лучший из предложенных ей вариантов предстоящей жизни, но и согласовать это решение с другими участниками, исполняющими свои роли в будущей драме. Если сравнить жизнь с одним большим спектаклем, то мы играем в нем ведущую роль, как актер или актриса. Все, что мы делаем в спектакле, влияет на других второстепенных по сценарию героев. Второстепенных просто потому, что они не являются нами. Их роли могут быть нами изменены, а наши – ими. Потому что по ходу действия в сценарий могут вноситься изменения, результат свободной воли. Те души, которые собираются иметь тесные отношения с нами на сцене жизни, представляют наших партнеров по сцене, и каждый играет какую-то значительную роль. Но как мы узнаем о них? Как найти свои родственные души и других важных в своей жизни людей? Главная забота многих моих пациентов, которые приходят ко мне для гипнотической регрессии. В конечном итоге большинство моих субъектов отвечают на свои собственные вопросы в состоянии сверхсознания, потому что вопрос о встрече с этими душами был составной частью их подготовки к уходу из духовного мира для нового воплощения. Пространство духовного мира, куда души отправляются для этого, обычно называется местом или классом опознания. Мне рассказывали, что деятельность здесь напоминает зубрежку перед последним экзаменом. Поэтому мои субъекты также используют выражение «подготовительный класс», чтобы описать этот процесс духовного запоминания, который имеет место непосредственно перед тем, как их души отправляются на Землю. Следующий случай как раз и рассказывает о таком опыте. Для того, чтобы ясно понять, что стоит за духовной деятельностью в классе опознания, возможно, необходимо более точно определить значение выражения «родственная душа». Однако, как мы уже видели в предыдущих случаях, важные в наших жизнях души могут быть также членами нашей семьи или близкими друзьями. Промежуток времени, в течение которого они находятся с нами на Земле, может быть длинным или коротким. Что важно так, это влияние, которое они имеют на нас в это время. Рискуя чересчур упростить сложный вопрос, я разделю наши взаимоотношения на несколько основных категорий. Во-первых, есть отношения любви, настолько глубокой, что оба партнера искренне убеждены, что не могут существовать друг без друга. Эта ментальная и физическая привязанность настолько сильна, что ни один из них не имеет ни малейшего сомнения, что они были предназначены друг для друга. Во-вторых, есть отношения, базирующиеся на дружбе, товариществе и взаимном уважении. И, наконец, бывают отношения, в основе которых лежит более или менее случайное знакомство, которая вносит какой-то важный вклад в нашу жизнь. Таким образом, родственная душа может принять различные роли, и встреча людей, которые подпадают под одну из этих категорий, это не игра в русскую рулетку. Родственные нам в нашей жизни души это заранее намеченные компаньоны, помогающие нам и себе наилучшим образом осуществить совместные цели, что возможно благодаря взаимной поддержке в различных ситуациях. Узнавание родственных душ во взаимоотношениях дружбы и любви связано с нашим высшим сознанием. Это удивительный мистический опыт, как в физическом, так и в ментальном отношении. Связь с существами, которых мы знали в духовном мире, в каком бы физическом облике они ни представляли перед нами, может быть гармоничной или разочаровывающей. Урок, который мы должны извлечь из человеческих взаимоотношений, заключается в том, что нам следует принимать людей такими, какие они есть, не рассчитывая на то, что наше счастье будет полностью зависеть от кого бы то ни было из них. У меня были пациенты, которые предполагали, что люди, с которыми они находятся во взаимоотношениях, возможно, не являются их родственными душами, так как в браке или в других отношениях с ними у них возникает так много запутанных ситуаций и разочарований. Они не понимают, что кармические уроки устанавливают сложные стандарты для каждого из нас, и болезненный опыт, затрагивающий сердце, изначально был предусмотрен как испытание или проверка в их жизни. Каковы бы ни были обстоятельства взаимоотношения между людьми, являются наиболее важной частью нашей жизни, и что это может быть стечение обстоятельств или своего рода экстрасенсорное восприятие, припоминание чего-то давно забытого или совпадение, когда в нужное время и в нужном месте вы впервые встречаете кого-то, кто вносит новый смысл в вашу жизнь. Промелькнуло ли при этом в вашей памяти что-то знакомое, лежащее в глубине вашего сознания? Я бы попросил читателей покопаться в своей памяти и вспомнить особые встречи с какими-то людьми, имевшие для них большое значение. Было ли это в школе? Жил ли этот человек по соседству? Может, вы встретили его или ее на работе или на отдыхе? Познакомил ли вас кто-то? Или это была случайная встреча? Что вы почувствовали в тот момент? Я не хочу каким-либо образом вмешиваться в ваши сокровенные воспоминания о, казалось бы, случайных встречах в прошлом, но такие определения, как случай, случайность или прорыв, неприложимы к контактам, имеющим решающее значение в жизни. Это не делает их менее романтичными. В случаях, связанных с родственными душами, я слышал много искренних рассказов о том, как близкие духовные существа преодолевали время и пространство, чтобы найти друг друга в физических телах в определенном месте и в определенный момент на Земле. Верно и то, что амнезия нашего сознания может усложнить встречу значимых людей, и мы можем пойти в неправильном направлении и упустить в какой-то момент эту связь. Однако иногда случайные стечения обстоятельств могут повториться. В приведенном ниже случае я начну диалог в том месте нашего сеанса, когда я спрашиваю субъекта о его деятельности в духовном мире в момент, непосредственно предшествующий рождению в его нынешней жизни.